Глава 160. Таинственная семья. Из-за спины учителей вышел студент, тот, с которым Куин был незнаком. Однако, Ворден знал его достаточно хорошо. Как только студент вошел и посмотрел на них обоих, он также заметил Вордена. Этим учеником был Берг. Внезапно его ладони вспотели при виде Вордена. После встречи с ним на планете Каладе, Берг решил попытаться собрать больше информации об их семье. Он сообщил членам своей семьи, что встретился с одним из Блейдов. Тут же тон их голоса изменился, и отец велел сделать все, что в его силах, чтобы Блейды не обиделись на них. Это была странная реакция. Хотя его отец не занимал высокого положения в семье, его все еще уважали как члена Большой Четверки. Он впервые видел, чтобы тот вел себя подобным образом, при упоминании чего-либо имени. Еще более странным было то, что когда Берг попытался разузнать о семье Блейдов, он ничего не нашел. Ничего о том, какими способностями они обладали, ничего об их вкладе в войну. Даже когда он расспрашивал своих друзей, никто из них, казалось, никогда не слышал о семье Блейдов. Так что реакция отца была странной, но вскоре страх отца стал его страхом. И тайна, скрывавшаяся за Ворденом, стала расти в его сознании. Так вот, Берг сказал, что в день этого события он видел студента, бегущего по коридорам в полной панике, сказал Натан. «Люди – это странные существа, которых ты видишь и любящие немного посплетничать. В то время, как все остальные направлялись в здание второго курса, чтобы посмотреть, что происходит, один студент бежал в противоположном направлении. Впрочем, не только это, но и описание Берга похоже совпадает с описанием одного из вас двоих. Кудрявый, черноволосый мальчик». Куин молчал. Они никак не могли обвинить его просто так, по подозрению. Проблема заключалась в том, что теперь, когда у них был свидетель, и они подозревали его, они, вероятно, предпочтут присматривать за ним повнимательнее. Это только вызовет еще большие проблемы в будущем, и особенно сейчас, когда в его рядах появился Дикий Питер. Он решил, что лучше всего сейчас держать рот на замке. Если он что-нибудь скажет, то может все испортить. Затем Ворден засмеялся рядом с ним. «Ты действительно думаешь, что это сделал Куин?» – сказал Ворден. «Да ладно, они даже не учатся в одном классе. Кроме того, ты знаешь, сколько в этой школе кучерявых учеников с черными волосами?» «Видишь ли, Ворден, вот почему мы привели его сюда, чтобы он мог подтвердить, кого видел в тот день». В тот день Берг видел, как Куин бежит по коридору. Едва войдя в комнату, он узнал его, но увидев, что Ворден защищает его, внезапно понял, что что-то случилось. «Это не тот ребенок, которого я видел в тот день», – сказал Берг. «Я почти уверен, что это был кто-то другой». «Что?» – сказал Натан. «Ты уверен? Подойди поближе и посмотри еще раз». Берг выполнил просьбу, подошел ближе и внимательно посмотрел на Куина, стараясь вести себя как можно лучше. Он бросил быстрый взгляд на Вордена, но ему показалось, будто он видит и чувствует исходящую от него странную силу. «Я уверен, что это точно не он», – сказал Берг. «Вы не возражаете, если я сейчас уйду?» Затем Натан спустился вниз, сел в свое большое офисное кресло, взглянул наружу и увидел, что небо уже полностью почернело, и только луна светит вовсю. Глубоко вздохнув, он откинулся на спинку стула и положил ноги на стол. «Давай на этом закончим. Похоже, я зря потратил время всех присутствующих», – сказал Натан. «Вы все свободны. Идите домой. И не забудьте хорошенько отдохнуть». Куин не был уверен в том, что только что произошло. Возможно, Берг действительно видел кого-то другого, бегущего по этим коридорам. И это был не он. Но как бы то ни было, теперь они были свободны. Куин и Ворден переглянулись и быстро вышли из комнаты. Они хотели бежать, но старались идти против всех побуждений в своем теле. Иначе другие заметили бы, что что-то случилось. Прежде чем уйти, Ворден обернулся и сказал: «Спасибо, Берг, я у тебя в долгу». «Просто запомни это на будущее», – ответил Берг. Снаружи Питер шел через лес. Он больше не хромал, так как его ноги уже полностью зажили. Однако боль в животе все еще не исчезала. Это было странное чувство. Разум Питер был там, это был он, и он мог контролировать свое тело. Но все, о чем он мог думать, была еда. Не желая причинить вреда никому из своих друзей, он попытался уйти как можно дальше от школы. И прежде чем отпустить ее, снова оказался в лесном парке. «Я умру, если ничего не найду!» Он медленно пробирался через лес, пока наконец не добрался до тропинки. Тропинка огибала лес и парк, пока в конце концов не оказалась между входом и выходом. Один из ведущих в город и другие, ведущие обратно в сторону школы. Но была уже глубокая ночь, и не так уж много людей прогуливались по парку, направляясь в центр города, так как к этому времени все магазины были закрыты. Единственное, что еще было открыто, это круглосуточные магазины, расположенные чуть ближе парка. «Может, мне пойти в круглосуточный магазин? Может быть, я найду кого-нибудь и последую за ним, уведу в лес». Как раз в тот момент, когда Питер собирался сделать свое предложение, он заметил, что кто-то идет по тропинке. Его тело хотело броситься на человека, но Питер пытался сопротивляться, оставаясь в лесу. Внезапно человек замер. «Я чувствую твою жажду крови отсюда», – сказал мальчик. «Выходи, упырь, и скажи мне, где, черт возьми, твой хозяин?» Глаза мальчика горели красным в темноте, когда он смотрел прямо в глаза Питеру.